Мысль он реивать приндал, и хотит и хали его, потому что влюблена. Дульму и гелянкола, он махнет по гелянкола, потому что влюблена. Бед обсадит соболоста, слабе один дух и трома, потому что влюблена. Я жаку не егенько.